Он схватился за голову, Лучинин передохнул и вытер пот со лба. «Странный вы человек, родить еще не значит умереть. Вы меня чуть не убили. Это естественное назначение женщины». «Нет, это ужасно, это ужасно. Она и такая пошлость, она и... Что ж мы тут стоим? Пойдемте, пойдемте куда-нибудь». Я не могу молчать. Я должен это осмыслить. Помогите мне. Я задохнусь. Нет, это я задохнусь, если вы будете меня так тащить. У меня болезнь сердца. Пустите руку, пожалуйста. И умерьте ваши шаги, если вы хотите говорить со мной. Ну-с, что такое вам угодно осмыслить? Они два часа бродили по городу, то греясь в кофейной от пронизывавшего весеннего ветра, то опять стоя под окнами квартиры барона. «Ну что, как?» — спрашивал Лучинин, выбегавшую к нему Надежду Васильевну. Та плакала. «Ах, она так мучается, так мучается! Но что доктор говорит?» «Все правильно, но кому же от этого легче? Барон совсем как баба, и если б не Алексей Павлович...» Сжимая кулаки, Воскресенский сбегал с крыльца и опять мчался на Дворянскую. «Послушайте, я так не могу. Вы меня убили. У меня порок сердца. Вы уже доконали меня. Нет-нет, не оставляйте меня одного. Я не переживу. Я сойду с ума. Понимаете? Мозг мой отказывается воспринять такую вещь. Как она, такая прекрасная, такая умная и талантливая, решила стать собственностью этого, его утехой? Почему она выбрала именно его? Почему не вы? Почему не я?» Через час, выпив лимонаду в кофейной, они уже опять стояли у парадного крыльца, боясь позвонить, боясь идти на черный ход. Дверь отворилась, вышел Балдин. Как два разбойника накинулись они на него. «Ну что, ну что, жива? Неужели не кончено?» «Родила, слава Богу, полчаса назад. Девочку, бла-бла-го-по...» Он всхлипнул и полез за платком. Соперники, не дыша, глядели ему в рот, еще чего-то ожидая. «Вы, господа, извините, нервы. Я столько выстрадал. Она так мучилась. Эти крики. До свидания». Но они шли за ним по пятам, как загипнотизированные. Он был там, он знал все. А они сгорали от муки неизвестности. Разве они здесь меньше мучились? «Господа, вот что!» — вдруг спохватился Лучинин, предвидя новую бесконечную беготню уже втроем. «Я предлагаю поужинать вместе. Мы все измучены и проголодались. Зайдемте в гостиницу, я угощаю. И выпьем, господа, за здоровье Веры Александровны». «Браво, браво!» — заревел Воскресенский.